Глава шестая. На взгорке у самого кювета одиноко возвышался старый каштан. Его ветви клонились к земле, а подрубленная снарядом макушка безвольно свисала на сучьях. Густая дорожная грязь плотным слоем покрывала ствол, потом казался серым, только сверху слегка припорошило снегом, просто окутанный пеплом великан, задремавший на перепутье дорог. Напряженно всматриваясь в туманную даль, нет ли попутки, Наталья подошла к дереву, плотнее запахнула воротник шинели. Ветер усилился, пошел противный мелкий снег. До штаба полковника Чижова ее довез Харламыч на телеге, а вот назад к Иванцову придется испытанным транспортом на своих двоих. Может, все-таки поедет кто-нибудь, подвезет. А лучше всего сидеть было при штабе и не рыпаться, но комсорг одолел. Не понимает, что ли, какая у нее фамилия? Комсомолка Голицына. Такое не придумаешь. Но Васильков парень простой. Про князей слышал, чтоб ненароком, только в школе. Голову себе не забивает. Одно с другим у него не вяжется. Даешь план по вступлению, и баста. Вдруг вдалеке послышался легкий шум. Он постепенно нарастал. Наталья оглянулась, едут, что ли? Но только ветер загудел. Он дул все сильнее, злее. Белесый туман превращался в сизобурый снег, летел в лицо. Ветви старого каштана с гулом ударялись друг от друга. Все могучее дерево, сотрясаясь, стонало, что-то шорохом покатилось по земле. Наталья вздрогнула. Всего лишь сук. Глаза слезились. Отвернувшись, Наталья терла веки рукой, глаза щипала. Вдруг рядом остановилась машина. Наталья не заметила, как она подъехала. Дверца щелкнула. — Куда направляемся, лейтенант? — спросил мужской голос. Наталья быстро повернулась. Перед ней стоял военный в звании майора. По синему верху фуражки она сразу поняла — НКВД. Только этого еще не хватало. — Гвардии лейтенант Голицына! — отрапортовала она, дав честь. — Следую в роту капитана Иванцова. Находилась в штабе полковника Чижова по поручению генерала армии Шумилова. — И что это вас Чижов в такую погоду одну отправил? Майор покачал головой. — Садитесь, подвезу, мне по дороге. Я на батарею еду, они как раз с Иванцовым стоят. — Спасибо, товарищ майор. — Хочешь, не хочешь, все лучше, чем пешком. Наталья обошла машину и села на заднее сиденье. Машина тронулась. — Простите, не представился. Майор повернулся, протягивая ей руку. — Аксенов, командирован из Москвы со спецзаданием. А вы из связистов? — Нет, я переводчица при штабе. — В темноте не разглядел. — Темнул он. — Переводчица с немецкого? — взглянул на нее заинтересованно. — С английского, еще могу с французского, — ответила она. — Но пока не понадобилось ни разу. Только когда Шермана прикатили, какую-то инструкцию американскую читать пришлось. — Мне как раз человек с хорошим немецким нужен. Полуобернувшись, Аксенов положил левую руку на спинку сиденья. — Ребят моих подучить у вас как? Наталья пожала плечами. — Не знаю. Немцы не жалуются. Понимают вроде. И я их понимаю. Бывает, конечно, австрияки попадаются. Или из Мюнхена. Южные немцы. Там сложнее произношение. А так 20 раз не спрашиваем. Ни они меня, ни я их. — А как вас зовут? Майор наклонился вперед, присматриваясь. — Наталья Григорьевна, — ответила она. — Можно Наташа. — Сергей Николаевич, и вы, Наталья Григорьевна, на фронте давно? — Со Сталинграда. — А сами откуда? — Из Ленинграда. — А язык откуда знаете? Закончили что-то? — Ничего закончить я не успела, кроме школы. Наталья вздохнула. — Хотела на историко-филологический поступать в университет, но тут война. Я на летние каникулы к старому другу своего отца поехала в станицу. Думала, отдохну, мечишка, а там поступать. А тут... Как началось, майор, понимающе кивнул. Я хотел в Ленинград вернуться, не вышло. Остался дядя Миши. Думала, до Волги не дойдут. А как дошли? И что это она разговорилась, да еще с НКВДшным майором? За зубами язык держать нужно, помалкивать. Как дошли, с нашими частями ушла. В госпитале работала санитаркой. Немцы фронт прорвали, мы с девчонками впятером, у нас раненых. Все тяжелые, деваться некуда. А впереди только зенитчики. И те девчонки только со школы, и один офицер над ними. Бегают вокруг пушек, плачут, кричат, страшно. Голос у Натальи дрогнул. Маму зовут. А что звать-то? Стрелять надо. Танки прут, пушки напрямую наводку, и их там всех перебило. Мы с подружками тоже пошли, когда тех почти не осталось. Так что сразу пришлось пострелять. Двух девчонок у меня на глазах в клочья разнесло. Ну, а трое в живых остались, я в том числе. Наши переправу навели, и моряки подоспели к Каспийской флотилии. Вот такое крещение у меня было, Сергей Николаевич. Это потом уж легче стало. Когда Паулюс сдался, много переводчиков потребовалось. Вот тогда и узнали, что я немецкий знаю. Я с учительницей занимался до войны. Меня Михаил Степанович Шумилов взял к себе. Так я при нем, и сейчас тоже. Машина свернула и остановилась у домика с черепичной крыши, где располагался штаб батальона. «Приехали, товарищ майор», — доложил шофер. «Расположение Иванцова». «Спасибо, Сергей Николаевич». Наталья взяла за ручку двери. «Очень выручили». «Вы дорогу-то знаете?» — озабоченно спросил он. «А то темно уже». «Знаю», — уверенно кивнула она. «Тут за виноградниками, недалеко». «Ну, желаю удачи, Наталья Григорьевна». Майор приветливо кивнул. «Рад был познакомиться». «Я вас найду. Обязательно. А нам дальше». «До свидания». Она вышла из машины. Снова заработал мотор, автомобиль тронулся. Назвав часовому пароль, Наталья спустилась в лощину и по вытоптанному винограднику пробиралась между редкими кустами и ямами, направляясь к Иванцову. Идти приходилось на ощупь. Стало совсем темно. Где-то рядом слышались людские голоса, изредка раздавались выстрелы, и беспрерывно в разных местах взлетали вверх осветительные ракеты, с трудом пробивая сгущавшийся туман. Наталья все время спотыкалась, чуть не падала. От вспышек ракет темнота казалась густой, черной, привыкнуть к ней было совершенно невозможно. Изредка то там, то здесь раздавались глухие выстрелы, словно кто-то этими выстрелами перекликался в темноте. «Пароль!» Снова услышала она строгий голос часового. «Проходите к Иванцову, осторожно, там ступеньки, а то все падают, предупреждать устали. Спасибо». Наталья осторожно спустилась в темное углубление. В земле землянку командира роты. Мелькнул и тут же скрылся красноватый просвет. Кто-то дернул плащ-палатку, который был занавешен вход. «На передовой надо соблюдать маскировку», — учил ее Иванцов. «Я тебе не при штабе расхаживать». Юркнул, и не заметил никто. Так она и сделала. Юркнула в землянку, тут же опустив за собою прорезиненное полотно плащ-палатки. Яркий свет ослепил ее, и она щурясь остановилась возле какого-то ящика, похожего на стол. «Наталья Григорьевна! Ну, заждались уже! Я даже подумал, может, у чужого останешься? Погода больно плохая». «Нет, Харламыч, куда там денешься? Все и так друг у друга на голове сидят. Тесно». «Ну, у нас тоже не раздолье, но привычнее будет. Садись, садись, девонька, шинельку давай. У нас тепло, светло, как в квартире. Верно, лучше даже, чем у чужого в его доме». Высокий, с лысой головой, обвислыми рыжеватыми усами и длинными руками, солдат подошел к Наталье. «Я чайку согрел». «Спасибо, Харламыч». Наталья расстегнула пуговицы на шинели, сдернула шапку, поправляя волосы. Усатый солдат заботливо принял от нее одежду. «Сейчас, сейчас! Да ты не стой, в ногах правды нету! Вот сюда, подходи! Чок не родная, небось, не первый день у нас!» Он подвел Наталью к самодельному столику, усадил на ящик, заменяющий стул, поставил перед ней алюминиевую миску с мясом и жареными макаронами. «Кушай, девонька!» «Я только чаю просила!» — Наталья смутилась. «А чай что?» — Харламыч пожал плечами. «Вода! Она и есть вода!» «А сил-то где брать? Небось, не маковой росинки во рту с утра?» «Да, верно», — призналась Наталья. «Есть хочется. Вот и кушай. И запить чем тоже найдется». Он налил в стакан красного вина. «Все получай будет. Сейчас капитан подойдут со снайпершей. Все вместе покушайте, потолкуйте». «Да, Харламыч, тепло у тебя. А на улице жуть», — Наталья отпила вино. «Наше дело крестьянское». — откликнулся тот, наклонившись к печке. — Первым делом — стопи, дров заготовь, чтоб и дальше был чем топить. А вот и разведка вернулась. В землянку спустились солдаты в камуфляже, старший сержант над ними. — Садись! Садись, Косенко! Садись, ребята! Харламыч загремел мисками. — Разрешить, товарищ лейтенант! — скинул мокрый плащ. Коренастый плотный разведчик подвинул ящик к столу. — Да, конечно! — Наталья даже смутилась. «Какие церемонии?» «Зря ходили», — опрокинув стакан с вином, — сказал сержант Харламыч. «Весь передний край брюхом проелозили. Нет стоящего языка. Вся мелочь какая-то, шантропа. От них какие средние получше? Че он утром на завтрак ел? Кому это надо?» «Ничего, Миша, повылезают еще», — успокоил его Харламыч и подвинул миску с дымящимися макаронами. «Ешь, куда им деться-то?» «Наталья Григорьевна здесь уже», — в землянку спустился капитан Ванцов. «Харламыч, накормил? А как же, мы свою службу знаем», — откликнулся солдат. «Сейчас это Прохорова придет». Иванцов как-то кисло дернул щекой. «Ногу подвернула. Санитары ей вправляют. Кто б ей голову еще вправил, я б тому в ноги поклонился. Давай, Харламыч, миску-то». «Ты не горячись, Надя, не надо, и не расстраивайся», — шепнула Наталья новой подруге, мелкими глотками допивая вино. «Мне завтра в штаб Шумилова надо, только 17, так что утром вместе пойдем. Я рядом буду, погляжу, чтоб никто не дергал пустому. Все получится, я уверена. Тогда и капитан отношения поменяет, его тоже понять можно. Не хочется быть хуже всех». Спустя час в землянку набилось много народа. Люди стояли и сидели на нарах и прямо на земляном полу. Солдаты, сержанты, офицеры. Многие небриты в грязном обмундировании, с обветренными лицами и загрубелыми руками. Простые русские мужики, да не только русские. Был два казаха, у одного фамилии язык сломаешь. Турбан Бердыев. Так Иванцов за 2 года войны так и не выучился его выговаривать. Всегда кричал: «Этого зови Турбан! Вот черт, ну, сам знаешь». Ну, украинцы, конечно, с мягким окующим говорком, белорусы. В основном из деревень, из глубинки. Одних она знала меньше, других больше. У Иванцова она чувствовала себя спокойно. Капитан ее в обиду не давал. Любого на место поставит, только брякни что-нибудь. Так постепенно и отстали все. Привыкли, чуть не своей считать стали. Семена чувствовала себя лучше, чем при штабе с офицерами, которые часто и пороха не нюхали. И смерти не боишься. А чего бояться-то? Вначале боялись, а потом отпустила, как говорит Иванцов. Ее тоже отпустила после Сталинграда. На передовую даже не боялась приезжать. Даже стремилась сюда при каждом удобном случае. «Ночевать с Прохоровой пойдешь», — шепнув, подсел Харламыч. «Она с санинструкторами в землянке. Я им сегодня дровишко подбросил. Прибрал слегка, пока капитан ваш Прохорову уму-разуму учил. А санинструкторши раненых отправляли. У них там зеркальца, мыльца, все, что женщине надо, есть». «Спасибо, Харламыч». Наталья с благодарностью сжала его руку. «Я не привередливая». Он проводил обеих до землянки. «Прохорова, под ноги смотри!» Надя поскользнулась и охнула. Наталья подхватила ее под руку. «Без второй ноги останешься. Кто тебя на руках носить будет? Вот ж капитану радость». «Не волнуйся, Харламыч, и иди», — отпустила его Наталья. «Мы и сами справимся». «Ну, надеюсь на тебя, Наталья Григорьевна», — тот усмехнулся в усы. «Прохорова у нас. Сокровище ротное. Другого-то снайпера нету. Да такого и по всему фронту не сыщется. Ладно, до утра, девоньки. Ей что надо, зови, Наталья». «Конечно, Харламыч, спасибо тебе». «Вот так все издеваются надо мной», — пожаловалась Надя, укладываясь на жесткий дощатый топчан. Наталья расстелила шинель, легла на приготовленный топчан рядом. Напротив у стенки спала санинструктор. Вторая в землянку еще не вернулась. «Я только сегодня благодаря тебе себя человеком почувствовала», — призналась Надя. «А так все одна, одна, капитан ругается». «А тебе, Наташа, нравится здесь кто-нибудь?» Она придвинулась. «Ну, молодой человек, там, при штабе». «Был. Не при штабе, конечно». Наталья вздохнула. «Здесь, на передовой, был. Но его убили под Курском. Сама видела. Сгорел в танке». «Оберштурмфюрер СС». «Сгорел в танке. Очень любопытно». С горькой иронией подумала она про себя. «Особенно для того майора из НКВД, который меня сегодня на машине подвозил. Она лейтенант Красной Армии. Он оберштурмфюрер СС. Встретились случайно. Он приехал на танке в деревню, где она жила. С собой красавец. Насмешил до упаду. Она растаяла. Влюбилась. А потом она под Сталинградом из пушки, по таким же, как он, стреляла. Из такой же пушки его грохнули. Он сгорел в танке. Она осталась. Шекспир, да и только Ромео и Джульетта. Вот только Джульетта до сих пор жива. Особисты проглядели. Ты переживала, да? Прохорова придвинулась еще ближе. Очень любила. Чего молчишь-то? Плачешь? Нет, не плачу, ответила Наталья тихо. Отплакал уж свое. Но никто другой не нужен. Его помню, хоть тресни. Никого больше не хочу. Как отрубил? Красивый был, Прохорова спросила с придыханием. Да, только это не главное вовсе. Наталья пожала плечами. Я даже и не знаю, что главное. Я его полюбил, и все, и до сих пор люблю. Ох, счастливый ты, Наталья! В голосе Нади промелькнула зависть. Хоть погиб, а такое было, мне бы так. Так тебе, Надежда, точно не надо. Наталья резко оборвала ее рассуждение. Погиб! Что хорошего? Чему завидовать? Спи! Лучше нам вставать рано, тебе выспаться нужно, чтобы не зевать потом в окопе. И, завернувшись в шинель, повернулась к ней спиной. Я не понимаю, что мы здесь завоевать хотим. Это просто пустыня какая-то, солнце палит, не травинки. Что мы здесь завоевать хотим, это не наше дело, Штефан. Фюреру виднее, я бы на твоем месте меньше рассуждал об этом. Очень ты, Людвиг, умный, осторожный такой. Ты пушку проверил, ее клинит все время. Да, все клинит. Жара, мотор, и тот вот-вот сдохнет. Фрейлен, фрейлен, воды не найдется. Куда это она? К мамаш, наверное, прятаться. Сейчас я посмотрю. Фрейлен, воды! Она в испуге бросилась в сени. А ты куда лезешь? Куда лезешь? Тетка Анна больно схватила за руку. В платье вырядилась. Я тебе сказала, солоб надень, чтоб до пят. Они же бешеные. Баб нету, только ищут, какую бы дуру изловить. А ты высунулась. Фрейлен, нет тут никого. Нету никого. Фрейлен, нам бы воды. Ничего не понимают, Людик. Ну и страна, хоть на каком языке спрашивай, ответ не дождешься. Я понимаю. Сейчас принесу. Она вдруг шагнула вперед. Прятаться, бояться надоело, как чувствовала, плохого не будет. «Куда? Куда? Вот оглашенная!» — кричала тетка, схватила, стукнула по плечу. «Пустите меня, Анна Михайловна, я не боюсь». «Обрюхатят, поздно бояться будет!» — она вышла на крыльцо. «Идемте, я наберу воды». «Вы говорите по-немецки?» Штефан присвистнул. «Да мы сами наберем. Только покажите, где? Идемте». Она подвела его к колодцу. «Почти пересох», — сказала, глядя в землю. «Есть что, за ночь набирается, потом мелеет быстро, испаряется все». Взяла за колесо. Он подошел сзади, она напряглась, почти сжалась, но только осторожно отстранил ее. «Я сам, фрайлен, позвольте». Зачерпнув воды, вытащил ведро, перелил в другое ведро, пустое, стоявшее рядом. «Спасибо, фрайлен». Она растерянно пожала плечами, переступила с ноги на ногу, не зная, что делать, убежать, не убежать, потом подняла глаза. Он стоял перед ней, высокий, статный, воротник рубашки под кителем расстегнут. Мускулистая загорелая шея, плечи широкие и сильные, лицо черное от загара и гари, на нем светлые большие глаза. Смотрит внимательно, серьезно, совсем не зло. Белокурые волосы растрепаны, присыпаны пылью и пеплом. «Спасибо, фрайлен!» «Наташка! Наташка, чего ты кричишь-то?» Прохорова трясла ее за плечо. «Приснилось, что ли, что?» Она вскинула голову. «Что? Что случилось? Пора уже? Да ты так кричала! Прямо на взрыд!» Прохорова села рядом. «Его вспомнил, что ли?» «Да нет!» Так простудилась малость. Наталье больше о своих чувствах говорить не хотелось. Теперь вот температура крутит. То поднимется, то вроде снова ничего. «Так ты ура! И санинструкторши наши какое-нибудь лекарство возьми!» — тараторила Прохорова. — «Знаю я, Райан, лекарство». Наталья поморщилась. — «Тут одно лекарство. Спирт ухлебнул, и все прошло. Нет, это не по мне. Ладно, как-нибудь сама справлюсь. Сколько времени-то? Может, идти и нужно?» Она полезла за часами. — «Девчата, «Завтрак!» — наверху послышался голос Харламыча. «Как там у вас? Зайти-то можно?» «Заходи, заходи!» — крикнула Наталья. «Встали мы уже?» «Ну, ты ладненько!» Харламыч спустился в землянку. В руках у него был повидавший виды медный чайник и котелок, закрытый крышкой. «Чайку, девчата!» — он все расставил на столе. «Вот горяченько картошечки с мясом. Ешьте, ешьте, золотые мои! Погодка сегодня славная, солнышко встает, подморозило, а вчера как крутило! Кстати, Наташка!» — он вдруг усмехнулся. «А сегодня с утречка пораньше с тобой еще один фрукт из штаба Шумилова пожаловал!» — сообщил он. «Позицию ему, видите, проверить надо. Какие-то схемки чертит. Такой занозистый мужичок». «Кто такой?» Наталья положила несколько кусочков мяса на хлеб, отпила чая из кружки. «Коробов, кажись, фамилия». Харламыч нахмурился, вспоминая. «Ну да, Коробов. Так они с капитаном нашим подцапались уже. Все время у него под ногами вертится. Коробов!» Наталья чуть не перхнулась. «Вот принесла нелегкая». «Кто это?» Прохорова наложила себе целую миску картошки и уминала за обе щеки с аппетитом. «Да, хлыщ один штабной». Наталья скривилась так, словно проглотила кислый лимон, причем целый. «То его на передовой арканом не затащишь, а то примчался. Позицию ему покажите. Думает, пока затишье, так быстро обернется». «За тобой, небось, прискакал Дон Жуан-то». Харламыч заговорчески подмигнул Прохоровой. «Не имется вся ему. Его вся дивизия знает, байки рассказывает». «Ну, прям не вздохнешь от его ухаживания». Наталья допила чай. «Наконец для него поручение нашли. Если выполнит хоть что-то, это просто невиданное событие будет». Взяла шинель, решительно встала из дощатого столика. «Но ты долго жевать еще будешь?» Строго посмотрела на Прохорова. «Кто ж так наедается перед тем, как на противника охотится? Я хоть не снайпер и вообще к боевым делам мало отношения имею, но мне и то понятно. От такой порции только на боковую завалиться, а не немца выслеживать. Заснешь. Да и вообще, женщине так много нельзя есть». «Ну где это Прохорова?» Наверху послышался недовольный голос капитана Иванцова. «Я думал, она давно в окопе, а я еще нет ни сном, ни духом. Да Федулова, ты давно уж была бы на месте, сидела, приглядывалась бы, приспосабливалась, как удобнее. А это Дрыхнитыч, Харламыч, буди снайпершу, ты у них там». «Они уж встали давно, идут!» Харламыч высунулся из землянки. «Я им картошечки!» «Ты не серчай, Степан Валерьянович! Идите, идите!» — подтолкнул обеих девчонок. «Картошечки! Картошечки заслужить надо!» «Это из-за меня, Степан Валерьянович, не серчай!» Наталья решила прикрыть Прохорову, чтобы та особенно не расстраивалась. «Вчера долго болтали, я виновата». Она вышла из землянки и пошла по глубокому ходу сообщения. Прохорова мелкими шажками семенила за ней. «Где твоя ячейка?» Наталья повернулась к ней. «Вон там», — Прохорова ткнула пальцем. «Ну, так веди». «Лейтенант Голицына, вы почему вчера в штаб не явились?» Откуда-то сверху свалился Коробов и встал перед Натальей, отряхиваясь. «А у меня, капитан Коробов, приказ явиться сегодня к 17:00». Наталья оттолкнула его, проходя вслед за снайпером. «Я еще задание не выполнила». «А что тянете?» «А твое какое дело, Коробов? Ты чего сюда прикатил? Ты иди, иди, Надя, не оглядывайся», — сказала она Прохоровой. — «Обустраивайся. Я сейчас так вот с товарищем капитаном побеседую». — «Ты что, Коробов, не понимаешь?» Она подошла, взяла его за портупею. — «Ты мне осточертел. Я от тебя, ты за мной». — «Да нужна ты мне!» Коробов повернулся на каблуках и тоже наткнулся на Иванцова. — «А вы, капитан, что кричите?» — одернул тот его. — «Сейчас снайперу работать надо. Снайпер шума не любит, у него работа тихая. А вы чего зря в воздух стрясаете? Вы всю позицию сверили? Все записали?» «Записал». «Так езжайте в штаб. Не мешайте людям. Я...» «Пройдем, товарищ капитан, пройдемте. Я вам еще кое-что покажу, чего вы явно не заметили». Потянув Коробова за рукав шинели, Иванцов увел его с собой. Наталья вошла в окоп к Прохоровой. «Слава богу, даже дышать легче стало», — сказала она. «А что, ухажер твой?» — спросила та, не скрывая любопытства. «Он разве что козер, агатый, не ухажер», — ответила Наталья раздраженно. «Ты давай вперед смотри, а не о Коробе думай. А то опять капитан разносить будет, и по делам, кстати. Ты, Надя, невнимательная, все о ерунде какой-то думаешь. Сосредоточься на деле». На востоке едва приметно залило небо. Жиденький туман, стелившийся по земле, стал рассеиваться. Показались траншеи противника. Наталья всматривалась в расположение немцев, но ничего, кроме черных бугров, простым глазом, конечно, не видела. Оставалось надеяться, что Прохорова в снайперский прицел видит больше. Прошел час. Наталья даже замерзла стоять и про себя жалела, что подвязалась на все это. Прохоровой помогать. Пусть делает, как знает. «Что там, Надя?» — спросила, не утерпев, когда пошел уже третий час их ожидания. «Да никого. Точно вымерло все. Вчера там солдат полно было», — добавила она шептом. «А сегодня куда-то подевались?» — Ладно, ты наблюдай, не отвлекайся, — подтолкнула ее Наталья. Она уж поняла. — С Прохоровой только болтать начни, она не остановится. Надя снова прильнула к куляру. Понимая, что она в данном случае не помощник, Наталья смотрела равнодушно на черный изгиб вражеской траншеи, перед которым виднелись колья и паутина проволочного заграждения. Сзади поднималась сверх серо-черная, изрытая окопами равнина. Виднели какие-то нагромождения из кирпича. «Вон, вон, в развалинах!» — радостно прошептала Прохорова. Наталья подалась вперед, но толком ничего не рассмотрела, только что-то серое за буры груды кирпича. Прохорова заерзала, ей сразу стало тесно в окопе, даже Наталью ногой легнула. «Мне ж 3 года только и трещали про этих немцев. А вот они, немцы, вот они, гады!» — шептала она. «Ты не заводись!» «Не заводись!» — Наталья решила охладить ее пыл. «Ты прицелься хорошенько и стреляй, только спокойно, не волнуйся!» Прохорова нащупала пальцем спусковой крючок и затаила дыхание. Она подводила перекрестие прицела даже излишне старательно, как показалось Наталье, как бы не переборщила опять, — подумала Наталья с тревогой. «Видно, старается, но и перестараться тоже вредно. Сейчас, сейчас!» — шептала Надя. «Никогда не жди выстрела!» Так говорили в школе, иначе промахнешься. Стреляй, чего ты медлишь? Есть! Прохорова нажала на крючок и тут же запрыгала на месте. Попала! Попала! Я в офицера попала! Схватила Наталью за плечи. Ну, молодец! Вот видишь! Наталья даже обрадовалась, хотя сомнения одолевали. Обычно офицер — это хорошая добыча для опытного снайпера, не то же для начинающего. Прохорова! «Сколько можно, Прохорова?» — злой голос Иванцова на обеих произвел впечатление ледяного душа. Капитан спрыгнул окоп. Щеки у него были пунцовые. «Так она ж попала! Степан Валерьянович!» — вступил за новенькую снайпершу Наталья. «Ты попала?» — она повернулась к Наде. «Да, попала!» — ответила ты обиженно. «Да ты сама посмотри, в кого она попала!» Иванцов сунул Наталье свой бинокль. «В бабу какую-то попала!» «Ты не видишь, я понимаю, но она-то, у нее же окуляр, для чего?» «Что, действительно, женщина была?» Наталья взглянула в бинокль. «Да», — подтвердила Прохорова, — «но у нее погоны на плечах не меньше полковничьих». «Дорогуша моя!» — прикрикнул на нее Иванцов. «Откуда? Тебе приснилось, что ли, Прохорова? У немцев баб в офицерах сроду не бывало. Это ты с перепугу, видать, показалось тебе? Да погоны у нее!» «Да погоны!» — подтвердила Наталья. — Только не попала в нее Прохорова. Она смотрела в бинокль, и сердце ее вздрогнуло. Что-то знакомое показалось ей в этой тонкой фигурке немецкой офицерши в зеленой походной шинели СС. — Там немцы вокруг нее суетятся, — продолжала она. — Все правильно, Прохорова. Офицерские погоны. И больше того, СС. — СС! — голос Иванцова слышалось явное недоверие. — Что мне, девчонки, звераете? «Ну, с Прохоровой все ясно, а ты-то, Наталья, что? Не первый год на фронте, сама все знаешь, или тоже не выспалась сегодня?» «Сам посмотри, Степан Валерьянович!» Наталья вернула Иванцову бинокль. «Выспались, не выспались, а факты штука упрямы». «Что, немецкую ППЖ поранили?» — подскочил, спотыкаясь Скорбов. «Дайте посмотреть». «А тебя-то что принесло?» Наталья отстранилась от него. «Без тебя не разберутся». Иванцов смотрел в бинокль, потом сказал, но еще не уверенно. «Эш, артист какая-то, что ли? Кино снимают немцы для поддержания боевого духа». «Что, артистка?» — Коробов выхватил у Иванцова бинокль. «Дайте посмотреть». «Дайте, дайте специалисту». «Да, красивая, точно артистка». «Но она артисток Прохорова, Разнарядки не было, — снова накинулся Иванцов на снайпершу. — Артист не в счет. Будь они хоть при генеральских погонах, а ты себя уж открыла. Сейчас немецкий снайпер заработает, а ты опять в нуле. А спрос с кого? С меня. И придется мне докладывать. Только что... Тебе, Прохорова, поучиться еще надо, — не отрываясь от бинокля, заметил Коробов. — Так-то, девка, ладная, глаз тебе хороший, а вот рука слабовата. Ты вечерком заходи как-нибудь, я тебя поучу. Из соседнего окопа послышались смешки. — Что хихикаем? — Что хихикаем? — Коробов взвился. — Отставить! — Куда ж ей зайти, если твое место при генерале Шумилове? — А? — подделала Наталья. — Если совсем на передовую перебраться надумал. — А? — Ну, только я скажу, это не женщина, — заявил друг Коробов. — А кто же это мужчина? Наталья насмешливо взглянула в его сторону. — Но женщина должна быть очень интересна. — Во! — Коробов развел руками на уровне груди. — И во! — то же самое на уровне бедер. — Ну, чтоб было за что подержать. — А это разве возьмешь? Тростиночка ее ремнем пополам переломила. С такой нормальному мужику делать нечего. «Обнимешь, она рассыплется!» «Да обнимать тоже умеючи надо, Коробов!» «Что лезь, как королевский тигр на батарею? Бинокль отдай!» Иванцов выдернул у него из рук бинокль. «Женщины обхожденница любят!» «Стихи, что ли, почитать?» «Стихи тоже можно!» Иванцов внимательно смотрел на немецкие позиции. «Ну, волосы у нее!» — не унимался капитан. «Разве у нормальной женщины такие волосы бывают?» — А что волосы? — Наталья пожала плечами. — Собраны косой, под пилоткой, как у всех, как у меня, кстати. — Да, это артистка, — заключил Иванцов на полном серьезе через минуту. — Опять патрон зря потратили. — Но посмотреть душа радуется. — Все-таки ее поранила Прохорова, — вдруг сообщил он. — Присела она, и немцы забегали. — Дай, дай посмотреть, — пристал снова Коробов. — Не лезь. — оттолкнул Иванцов. — Не твое тут дело. Вон эсэсовец какой-то на батарее прикатил. — Нет, это точно полковник. Вот это надо снять. Давай, Прохорова, жми. — Да не вижу я где. Надя прильнула к куляру. — Да вон на руках ее понес. — Давай, Прохорова. Это сразу на орден Красной Звезды такого шлепнуть. — Да левее, левее ты, Прохорова. Иванцов поправил винтовку снайперши. — Ой! Наталья поскользнулась, слегка ткнула Надю ногой. Выстрел прозвучал, но прошел мимо. «Эх, Наташка, все смазала!» Сердито махнул на нее рукой Иванцов. «Сейчас бы всем по медали!» «Ас, такой выскочил!» «Но я ж не нарочно, Степан Валерьянович!» «Да я что говорю, нарочно, что ли?» Иванцов опустил бинокль. «Все, уехали они. И артистка это, и эсэсовец. Опять никого. Что ты, Прохорову, все тянешь?» Он посмотрел на Надю, как на пустое место. — Все тянет, тянет что-то, языком мелет. Целься, стреляй и готово. А теперь опять по шее надают. Вот ж повезло со снайпером. Разряжай Прохорова. Поздно. Сейчас артиллеристы работать начнут. Все, твое время закончилось. Он вылез из окопа и, опустив голову, пошел по ходу сообщения. В это время чиркнула пуля, Коробов пошатнулся, охнул, осел на землю. Во лбу у него красовалась дырка. Аккуратная, ровная, точно картинки. Из нее сочилась кровь. Он смотрел вверх безжизненными, остекленевшими глазами. — Товарищ капитан! — завизжала Прохорова, прижавшись к стенке окопа. — Тихо, Надя! Наталья склонилась над убитым. — Не удастся зайти тебе к нему вечерком. Противно было от Коробов, но все равно жалко, глупо как-то. — Немецкий снайпер работает! Всем в укрытие! — услышали они крик Иванцова. Он бежал назад. — Пошли, пошли, скорее! Наталья побежала по ходу сообщения, таща за собой в конец растерявшуюся Прохорову. Снова подул ледяной ветер. Легкие снежинки завихрились в воздухе, глухо ударили пушки. Через несколько секунд над головой прошелестели снаряды. Далеко на немецких позициях взлетели клубы черного дыма. Наталья спустилась в землянку. Прохорова, поскользнувшись, проехала за ней, громыхая винтовкой по обледнелым ступеням. — Осторожно, Федуловскую винтовку попортишь, — предупредила ее Наталья. — Может, та еще вернется? Вместе воевать придется. Она тебе за винтовку врежет. — Ой, я так напугалась, — призналась Надя взволнованно. — В первый раз убитого увидела. Наталья покачала головой. — У всех в первый раз бывает. Санинструкторов в землянке не было. Наталья зажгла лампу из артиллерийской гильзы. Красноватый свет озарил черные стены, узенькие топчаны и столик в углу. На нем старательно прикрытой телогрейкой стояли два котелка. — Не забыл, Харламыч, — улыбнулась Наталья. — Принес обед. Только остыл, подогреть надо. Она присела на корточки перед малюсенькой железной печкой, нащипала лучину, найдя в углу небольшой кусок газеты, подожгла. — Дров тоже принес. — А ты, Надежда, — она повернулась к Прохоровой, — ты пока за водой сходи к ребятам, потом пообедаем. Я и поеду, мне к генералу надо. Опаздывать негоже. — Я сейчас бережно... Прислонив винтовку к стене, Прохорова схватила котелок и выбежала из землянки. Наталья смотрела на огонь и все вспоминала происшествие, которое случилось утром. Женщину в немецкой шинели с офицерскими погонами. Неужели она? Неужели мать Штефана? Ей показалось, что она узнала ее, иначе заставила бы Прохоровой выстрелить второй раз. Неужели снова друг против друга? Неужели она там? Неужели Прохорова ее все-таки ранила?